Денек выдался солнечный. Заметно подморозило, и на свежем воздухе Эрин чувствовал себя гораздо лучше. Его не мутило, но очень хотелось курить. «Погоди, давай покурим», — предложил он. «Давайте». Эльф присел на корточки под стеной и с нескрываемым наслаждением затянулся сигаретой. Организм медленно, но уверенно насыщался никотином, и под его напором похмельный синдром начал сдавать свои позиции. «А что означает буква «Л» в имени Леона?» – поинтересовался Нол, чтобы нарушить неловкое молчание. «Летучий», – пояснил Эрин. «Очень символично, не находишь?» Нол Венде прыснула от смеха. «Маг-рецидивист, косящий под вампира по фамилии Летучий Мышер. Это как-то совсем уж готично». «Теперь дело пойдет быстрее. Ты мне очень помогла», – искренне похвалил эльф свою напарницу. «Даже дважды». «Правда? А когда первый раз?» «Вчера, когда графомажила показания Горбатова. Это женщина, которую он так боялся». «Вы уже кого-то подозреваете?» – поинтересовалась Нол Венде. «Эту самую Мейну?» «Рыжая прядь из желудка господина ББ стала следующей зацепкой. Я пока не знаю, зачем она послала зомби убивать банкира и для каких целей ей потребовался кредит, о котором так старательно пытался не думать Глеб Големов. Но на то мы с тобой и сыщики, чтобы найти мотив, верно? А кто эта рыжая Мейна такая? О, Мария Сидорова, она же Мейна Интульгенция, личность необыкновенная», усмехнулся невесело Эрин Рандир. «Самая большая шишка среди сьючек. Крышует всех ведьм в нашем регионе. А последнее время с ней даже столичный ковен вынужден считаться». «Я что-то такое слышала. Сьючки – это такая человеческая секта? Вроде сетевиков?» – решила уточнить графомагиня, пользуясь моментом, пока начальство расслабилось и расположено к откровенному разговору. «В принципе, можно и так сказать. Если быть совсем точным, то скорее крайне радикальное крыло в ведьминском сообществе, вобравшее в себя ехидных фанатиков всех мастей. Официально их центры и школы подготовки давно разгромлены, а главари сидят на нарах». «А это не так?» «Нет, конечно», — хмыкнул Эрин. «Индульгенция тому живой пример. Руку даю наотрез, правую руку, что она лично подняла из свежей могилы покойного менеджера среднего звена, ну, нашего господина Бебе, и его непойманного до сих пор сотоварища. Ой, только не делай круглые глаза. Такие, как она, даже некромантии не брезгуют. Это по телевизору показывают одних лишь зубастых лошадок, и под стенание защитников животных с умными лицами сетуют на несовершенство законов о защите братьев наших меньших». Бедную эльфиечку помимо воли передернула. Эрину и в самом деле не хотелось вспоминать о несчастных коняшках, превращенных сьючками в плотоядных монстров. На животном лошадиных размеров, да еще и питающимся мясом, особенно далеко не уедешь. Вернее, уехать-то можно, но только при условии регулярного и калорийного питания. Иначе первым такое, с позволения сказать, тягловое животное сожрет седока. Казалось бы, ну купи машину, железяку бездушную, и езжай куда хочешь, только и трать, что на бензин. А нет. Каждая уважающая себя ведьма-сьючка считала за необходимость завести себе плотоядную лошадь, непременно черного цвета. По легенде, именно на такой твари ездила сама Реда Ольховская, величайшая из ведьм всего человечества, пояснил эльф-сыщик. Я думаю, из-за этих ехидных стерв бедняжка Реда в хрустальном своем гробу теперь переворачивается. А что еще делают сьючки? Спроси лучше, чего они не делают. Открывай антимагический уголовный кодекс и читай все разделы подряд. Они на что угодно пойдут, лишь бы прирастить себе волшебную силу от обычного воровства до извращенного убийства. Смысл в том, чтобы достигнуть максимального уровня. И тогда, опять же по поверью, обычная ведьма-сьючка превращается в непобедимую крутую магичку, которой подчиняется не только вся нечисть, но даже демоны. Мария Сидорова, она же Мейна Индульгенция, насколько мне известно из оперативных данных, одна из самых сильных и опасных ведьм. «Ничего себе!» – поразилась Нолвенде этакой наглости со стороны человеческой колдуньи. «Вот теперь мы с тобой, леди, и начнем рыть носом землю, чтобы найти неопровержимые улики и собрать все возможные доказательства вины индульгенции, хотя бы по последнему эпизоду. Если мы сумеем доказать, что Сидорова напрямую причастна к смерти господина Стейроса, что именно она послала к нему зомби, то сделаем обществу большой подарок, посадив рыжую стерву за решетку». К величайшему сожалению, информация потом и мигренью, добытая мысли-чтецами, не могла служить доказательством в судебном процессе. Следствию требовалось собрать материальные улики, неопровержимо свидетельствующие о вине подсудимого. «А если это не она?» «Она», – уверенно заявил Эрин. «Кому же еще? Основополагающий принцип дознания еще никто не отменял». «Это какой?» – удивилась стажерка. «Кто кувалду стибрил, тот и гномку кокнул», – рассмеялся эльф. «Вот какой!» – и добавил уже более серьезным тоном. «Но даже если предположить, что индульгенция ни ухом, ни рылом в этой истории не замешана, то ее персону без внимания все равно оставлять нельзя. Нам с тобой предстоит масса неприятной и зачастую совершенно тупой работы, прежде чем мы сможем кое-кого припереть к стенке». «Я готова». Видит единый, здоровый юношеский энтузиазм – штука заразная. В хорошем смысле этого слова. Эрин сразу почувствовал прилив сил. Правда, позитивного заряда хватило только на 40 минут плодотворной работы. Он с легкостью написал очередной отчет, а потом нудная писанина все же свела на нет любую мозговую деятельность. Не помогла ни чашка харадики в исполнении Нолвенде, ни еще одна сигарета. Организму требовалось более существенное лечение от вчерашних излишеств. Эрин уже начал мысленно придумывать причину для похода за пивом, когда появился товарищ Дзир. Дроу полным решительности жестом распахнул двери и грозно возвестил о срочнейшей необходимости провести консультацию с товарищем Эринрандиром Аптелемнаром по вопросу, не терпящему отлагательств. «Срочно! Вопрос жизни и смерти!» Он решительно выволок из кабинета слабо упирающегося эльфа и увлек в свой отдел. Если бы Эрин не знал Дроу как облупленного, то, наверное, повелся бы на суровую физиономию и зловещие алые отблески на дне его зрачков. Вся антитеррористическая команда поджидала начальство в оружейной с уже откупоренными запотевшими банками черного самайна наготове. Борцы с магическими и обычными террористами были одной расы со своим патроном. Это немаловажное обстоятельство значительно упрощало взаимопонимание внутри коллектива. Именно поэтому утром на своем шкафчике в раздевалке Дзир обнаружил спасительную емкость с пивом. Заботливые сородичи постарались. Восстановление душевного равновесия шефа было и в их интересах тоже. «Шо за нах?» – по инерции спросил Эрин и сильно смутился. «Извините». «А, ты с допроса?» – отмахнулся Дзир. «Парни, дайте Аптелемнару баночку. Его надо срочно спасать». Пронаблюдав, с каким трудом эльфу удалось поймать пиво, брошенное по самой простой траектории, Дроу впал в глубокую скорбь. «Паучий случай, Эрин, так нельзя. Погляди на себя. До чего ты, светлый, между прочим, эльф, себя довел?» «До чего?» – вяло полюбопытствовал тот, делая спасительный глоток холодного пива. «До ручки. Только работаешь, куришь и пьешь. Пьешь, куришь и работаешь. Сексом не занимаешься, в спортзал не ходишь, от коллектива отрываешься». Список Эриновых прегрешений получился изрядный, но под пиво вполне терпимый. Без живительной влаги эльф бы точно не стал слушать дальних родственников, сразу послав Дзира куда подальше, а так он просто обиделся. «Ну-ну, ты меня пивом привел поить или вызвал на товарищеский суд?» «А ты себя в зеркало видел?» «Нет, и даже не пытался». В узкое зеркальное полотнище, висящее на стене между огромными глянцевыми плакатами, Эрин увидел бы взъерошенную шевелюру, обведенные черными кругами глаза и впалые щеки существа, хронически измученного похмельным синдромом. Хотя рядом с изображениями полуногих красоток дроу в черном латексе, вооруженных разнообразными пыточными инструментами, перекошенная физиономия была бы вполне уместна. «Я, собственно, ничего другого и не умею», — честно признался он, разведя руками в стороны. «Только работать, работать и работать». И, поразмыслив над сказанным, прибавил. «Стрелять еще умею. Довольно метко». «Вот», — обрадовался дроу, «на эти выходные мы всей командой идем на полигон пострелять-побегать. Считай себя приглашенным. Никакого бухла, исключительно спорт и здоровые развлечения», — отчеканил Дзир. «Не прийти у тебя не получится». Оно и понятно. От приглашений дроу отказываться не принято. Дзир лично прикатит на своем огромном джипе-лосе, закинет в багажник и увезет на пикничок, где в качестве здоровых развлечений хоровое пение, замогильные шуточки и веселая национальная игра «Оживить покойничка».